Глава 6. Очнулся я от плеска воды, страшного холода и характерного металлического скрипа, как от трущегося по камню металла. Душу уязвило мучительное чувство раздвоения. Я помнил, что это происходило когда-то, но вместе с тем ощущения были настолько яркие, что вызвали лавину эмоций, панику и испуг, липкий страх, обреченность. Захотелось тихо, по-детски взвыть от тоски и одиночества, ударить кулаком по стенке капсулы. Но тело сковало онемение, мышцы не слушались. Не знаю, сколько бился в путах кошмара, но затем разум нащупал противоречие, разрушившее иллюзию. Движение. Нет ощущения движения. А значит, я не в металлической банке посреди океана. И монастырь разорили не сейчас, а десятилетия назад. И я не ребенок, а взрослый и опытный искатель. Мозг заработал быстрее, ухватившись за путеводную нить. Вспомнил, кто я, где нахожусь, сонное отупение отступило. Тело по-прежнему не реагировало на команды, словно отключили. Но сознание обрело кристальную чистоту и ясность. Из мглы медленно проступали очертания огромной комнаты. Большая кровать с пышным балдахином на каменном постаменте, кованный комод и платяной шкаф, письменный стол и стул с высокой спинкой. На высеченных в скале стенах затейливый узор, пыльные и отсыревшие стяги с гербом дома, фотокарточки, картины, оружие. В ноздри ударил запах сырости и соли, едкой плесени. Лампы в виде матовых шаров едва-едва тлели, озаряя тусклым желтоватым светом убранство. Верно, именно эту спальню подготовил старик. Именно сюда я приковылял вчера по длинному, утопающему в полумраке и сырости тоннелю. Звук собственного сердца оглушил. Но через минуту я уловил мерное пощелкивание и гул, приборы, оставленные Уильямом на тумбочке, набор разнообразных индикаторов и странных раструбов, микрофонов и зеркальных пластинок, лампочек. Машины крепко спали, не реагируя, ничего угрожающего. Но тогда почему так холодно? Почему на шпалерах и шторах сверкает иней? И почему так страшно? А щека, куда пришлись когти тени в библиотеке, невыносимо ноет. Сердце пыталось вырваться из груди. Горло стиснуло удушьем. В голове же опять помутилось, мир затянуло черными хлопьями. Но я видел, как изморь серебристыми ручейками поднимается по стенам. Искрится, на потолке растут сосульки. Откуда-то сбоку повеяло холодом, лампы тревожно замигали. Тень сидела на краю постели, сверлила меня взглядом желтых глаз щелок и, кажется, довольно скалилась. Снова в образе черной кошки, кажущейся разрывом на ткани мироздания. А в углах комнаты копошились другие, хихикали, перешептывались, неуловимо перемещались. Неужто старания ушли в пустоту, и предположения, надежды тщетны? Я пересек страну, влез в неподъемные долги и вляпался во множество неприятностей, но без толку. Страх отступил под напором злости. Я скрипнул зубами и заставил себя опереться на матрац. Тяжело приподнялся, будто выдирался из липкого клея. Неуклюже перекатился и, не отрывая ненавидящего взгляда от кошки, замахнулся. Та насмешливо фыркнула и исчезла. Возникла из пустоты на спинке стула невдалеке и стала нахально вылизываться. «Тварь!» — с трудом проронил я онемевшими губами. Обжигая пятки о ледяной пол, снова ринулся вперед и опять промахнулся. Споткнулся, чуть не рухнул и разочарованно зашипел. Будет обидно, если происходящее лишь плод моего воображения, и гоняюсь за призраками сознания. Мысль сверкнула и потухла под напором беспомощной ярости и отчаяния. Я вновь рванулся к тени, будто продираясь сквозь густеющую воду, зарычал. Ощутил, что вязну во мраке, силы покидают. И когда почти сдался, преграда внезапно исчезла. Споткнувшись, пробежал несколько шагов и ошеломленно мотнул головой. «Какого черта?» Спальня исчезла, контуры смазались, как акварельный рисунок под потоком воды. Из темноты проступили очертания огромной пещеры, погруженной в серебристый полумрак. У колен клубилась сырая мгла, сверху капала. В темноте мягко переползали тени. Загадочные огоньки бродили между сталактитов и сталагмитов. Как ни странно, стало теплее. Ночная сорочка хрустела льдом, но ласковые потоки воздуха топили лед. Где-то впереди раздавались знакомый плеск и поскрипывание, как металлом по камню, или скрежет когтей. Пришло отстраненное понимание, что и навеянный ужас пропал. Я испытывал недоверие, настороженность, но как-то вовне, далеко. Такое часто бывает во сне, когда вроде бы должен изумляться и страшиться, но этого не происходит. Ты воспринимаешь происходящее, реагируешь, но анализировать тяжело. И только нарастающий жар от татуировок тревожил, оставлял ощущение неправильности. Вспомнилось, что боль и зуд начал чувствовать в постели, но не придал значения. Плеск повторился. Я зачарованно пошел на звук и через пару минут очутился у небольшого круглого водоема. Шагов 10 в диаметре, в окружении сталагмитов, образующих нечто вроде природной короны. Вода потрясающего жемчужного цвета будто мерцала. На глубине извивались змеи, состоящие из потоков света. Над поверхностью клубился пар. А далеко вверху мерцали желтые огоньки, смахивающие на звезды из легенд. В душу вползало странное спокойствие. Я отчего-то знал, что пришел туда, куда так долго стремился. Постояв немного, начал обходить бассейн или озеро по кругу. У одного из сталагмитов обнаружил невысокий каменный постамент, где лежала грубая, выдолбленная из куска гранита плошка и тупой обсидиановый нож. На дне ее застыли бурые пятна, а лезвие источало зловещий холод. Поддавшись озарению, я осторожно взял нож и на миг почувствовал знакомое дыхание изнанки. Помедлил, а затем сделал надрез на запястье и сцедил немного крови в плошку. Вернул клинок на место, поморщился от боли. Во сне она не может быть настолько резкой. Но перетерпел и присел на краю озера, принялся ждать. «Сколько прошло, не знаю». Может, час, а может, больше. Я сидел и наслаждался тишиной, темнотой и иллюзией того, что нахожусь под открытым небом, во времена, когда мир был молод, когда в него вступили племена Фирболк, тогда еще могучие и статные, не успевшие превратиться в уродливых карликов, когда жители Таута де Даннан смеялись и танцевали под луной, подчиняли своей воле мироздание, а о сыновьях Миля, то есть людях, никто не ведал. Образ чрезвычайно яркий, отчего я залип на какое-то время, пораженный откровением, и очнулся лишь, когда услышал громкий всплеск. Под жемчужной поверхностью промчалась стремительная тень, пошла мелкая рябь. Вода на миг превратилась в огромное зеркало, а затем из нее вынырнула рука. Темная, почти черная, но по-женски узкая, с длинными загнутыми когтями. Вслед за рукой появились шипы. Озеро взбурлило множеством конечностей, принадлежащих, казалось, различным тварям. Затем показалась голова и торс. стройное тело, вырастающее из клубка щупалец, жвал, когтей и лап. Мокрые волосы закрывали худое лицо и глаза, ниспадали темными прядями на маленькую грудь с острыми черными сосками, доставали до впалого живота, покрытого чешуей. Крылья носа дернулись, жадно втягивая запахи. Губы искривились в алчные улыбки, обнажив игольно-тонкие и длинные зубы. Она или оно выглядело и прекрасным, и ужасным одновременно. И какой-нибудь священник уже бы обделался, выкрикивая молитвы и творя знамения, призванные изгнать вестников. Но я почему-то знал, что никакого отношения к тьме существо не имеет. По крайней мере, к той, за которой стоит имя Люцифера. И я его не почувствовал, как и Мерти тогда в пабе. Женщина сипло вздохнула, а затем резко качнулась к постаменту алтаря. Подхватила плошку и жадно прокинула. На секунду замерла, прислушиваясь к ощущениям, смакуя. А потом выдохнула и медленно оглянулась через плечо. Движение странное, неестественно угловатое и резкое для человека, но завораживающее. «Мах! Моран!» — произнесла сипло. «Потомах!» «Да!» — с трудом разлепив губы, ответил я. «Ты звала!» «Я не надеялась. Ты не отвечал. Думала, что соглашение нарушено». «Я тут», — произнес вроде бы твердо и уверенно, но голос самую малость дрогнул, ибо боль в запястье разлилась по руке, пронзила тело, будто по жилам стремительно расползался яд. Пока инертный, но готовый в любой момент обратиться жидким огнем, испепелить сердце и разум. Нож, очевидно, непростое. Но я верил, что поступил абсолютно правильно. Хотя, будь не в таком состоянии, наверняка бы мучился сомнениями. Неизвестные артефакты трогать опасно. «Хорошо. Я подтверждаю старую клятву. Твоя плата принята». «Какую клятву?» «Старую». Она склонила голову на бок, будто задумалась. А затем немыслимо быстро метнулась навстречу. Я не успел отпрянуть, как кончик ее носа оказался у моего. Сквозь мокрые пряди сверкнули желтые светящиеся глаза. Без признака радужки или зрачков, просто узкие щели. Как у той тени кошки. Женщина улыбнулась, и зубы, измазанные в моей крови, сверкнули в опасной близости. «Кто ты?» — прохрипел я. «Ты не знаешь, не знаешь». Захихикала женщина-чудовище, дробно и совсем по-детски. Но умолкла, засопела, добавила секунду спустя. «Я выполню клятву. Зло не коснется ни тебя, ни твоего дома, но...» «Но?» — сдавленно переспросил я. «Спрошу тебя, как и других маг. Морн, готов ли ты принять дар?» «Какой дар?» «Силу». Вновь улыбнувшись, подняла руку и ласково провела пальцем по моей щеке. Коготь царапнул кожу, по скуле потекло нечто теплое и липкое. Голова закружилась, но, собрав остатки самообладания, я спросил: «На каких условиях?» «Я хочу свободу. Хочу видеть мир. Хочу чувствовать. хочу, чтобы ты помог». Разум почти покинул меня. Ее сила, очаровательно ужасная, спеленала волю, подчинила. Я готов был согласиться на что угодно, подтвердить любые клятвы и пойти на новые, безумные и кровавые. Ни тьма, ни теургия, ни печать гнозис, и ни мистическая мощь Туату. Нечто неизведанное, чему нет названия. Часть меня сражалась и кричала из глубины сознания, требовала, чтобы отказался, обзывала идиотом, полезшим куда не следует. Ведь теперь понятно, что следовало сперва все изучить, разузнать получше, найти ритуалы, придумать защиту. Вот только откуда б знать? Теперь же брыкаться поздно. Женщина опять улыбнулась, тепло подышала мне в ухо. «Ну же, маг Моран!» Яд в венах забурлил, татуировки почти воспламенились. От боли и одурения я почти ничего не соображал. Забыл о печатях, о методиках противостояния ментальным воздействиям. Лишь яркие обрывочные образы мелькали перед глазами, как у умирающего. Я сделал единственное, что мог. Ухватился за одно из воспоминаний детства. О первой книге легенд и преданий, что попалась в руки, едва научился читать. В тех сказках герой противостоял коварным чудищам, играл в загадки, ставил условия. Ведь каждому ясно, что слова и есть изначальные. Словами можно ранить, можно вылечить, а можно заковать. «Ты никому не навредишь без моего разрешения, ни мне, ни другим». Голос показался чужим, хриплым, глухим. «Что?» Желтые глаза под мокрыми прядями изумленно расширились. «Это мое условие». Она отпрянула. Секунду смотрела недоверчиво, а затем пронзительно и яростно закричала. Да так, что с потолка посыпались камни, полилась вода. Тени, таившиеся во мраке, заметались, как безумные. Воды озера взметнулись, плеснули на берег и окрасились салым. «Маг Моран!» — взвыла женщина. «Мое последнее слово!» — отчеканил я, вновь поддавшись наитию. И, наконец, почувствовал облегчение. Мгла из мыслей начала уходить. А тварь постепенно успокоилась, погрузилась в воду по грудь, опустила голову и затихла. «Плата кровью принята», — прошептала она. «Гейсы подтверждены».